Глава 13. Тихий хлопок закрывшейся двери, как удар грома прямо возле уха. Вцепившись пальцами в ручки сумочки, пялюсь в одну точку. Следует второй хлопок. «Маргарита, пристегнитесь». Звучит спокойный голос Аполлона. «И положите сумочку на заднее сиденье. Гарантирую, ее не украдут, а вам будет удобнее». «Да ты ж какая заботушка!» Хочется выпрыгнуть из машины и бежать куда подальше, а вместо этого убирая свой баул назад, на секунду оказавшись к этому нервотрепателю чуть ближе, потому застегиваю ремень безопасности. И тут же машина плавно трогается. В салоне прохладно и пахнет чем-то свежим и цитрусовым, тихо болтает какое-то радио. Если меня сегодня удар не хватит, то завтра девчонки на работе точно пристукнут. Так что можно на работу вообще не приходить. Сижу, молчу, потому что вообще не знаю, что сказать. Я так боялась столкнуться с ним нос к носу, так боялась, что он меня узнает и все-все припомнит, а он даже не вспомнил меня. Мне вообще-то обидно. Зато телефон в моих руках жужжит и жужжит, просто не прекращая. Открывать, если честно, страшно. «Маргарита, кажется, вас потеряли», — ворвался в мои панические мысли спокойный голос. «Да как же», — буркнула я, — «из-под земли достанут». «Ой». Поняв, что я брякнула, в испуге прижала пальцы к губам и даже повернула голову к Аполлону. Он на секунду оторвал взгляд от дороги и понимающе улыбнулся. «Как я вас понимаю?» — усмехнулся он. «Порой даже поесть спокойно не дают». Вздохнул Аполлон. «Кстати, может, кофе? Мне бы немного взбодриться». «Так, Алексей уже там!» — я махнула рукой вперед. «Уехал уже! Вот!» «Господи, ну почему я не могу нормально разговаривать?» Мямлю, как идиотка какая-то. С другой стороны, может, решит, что такая дура не подходит ему в помощнице. 10 минут погоды не сделают. Не внял моему лепету Аполлон. Защелкал поворотник, и он ловко перестроил машину в правый ряд, а через несколько метров втиснул на парковку. «Так, какой кофе вам взять?» — спросил, повернувшись ко мне полубоком. «Спасибо. Никакой». Я отрицательно замотала головой. «Не стоит беспокоиться». «Да какое беспокойство! Я все равно иду туда». «А кофе вы любите?» «Я видел, с каким сожалением вы смотрели на пустой стаканчик, когда его содержимое оказалось на моей рубашке». «Простите». В смущении я опустила голову. «Я правда, нечаянно». «Маргарита, это всего лишь рубашка», — мягко произнес Аполлон. «Так, будут пожелания, или я выбираю на свой вкус?» «Латте с соленой карамелью тогда». «Раз он настаивает, то пусть покупает. Все равно такой, как мне тогда приготовили, повторить не смогут». Кивнув, Аполлон грациозно вышел из машины. «О, какой вид со спины! Особенно, когда он без одежды. Эх!» Тряхнув головой, чтобы неуместные мысли из нее высыпались, разблокировала телефон. Как я и думала, мне капец. Чаты гудели хлеще, чем растревоженные ульи. Всем было интересно, почему на склады Аполлон повез именно меня. Я быстренько пролистала сообщения, которые пришли в личку, даже открывать не стала. «Ритка, не по тебе эта должность». Я вздохнула. «Вот сейчас вернется и откажусь. Покажу склады и выскажу свое твердое «нет». Только вот коварный Аполлон, появившийся минут через 10, вручил мне стаканчик с кофе. «Поставить можно сюда», — указал на специальные подстаканники. А потом не дал мне повода отказаться. Не совсем он, конечно, но возможности у меня не было. Аполлону названивали буквально каждую минуту. Из потока слов я поняла, что он по образованию архитектор или строитель. Еще у него своя фирма, дела которой он сейчас и решал. Занят человек, а я тут со своим отказом. На обратном пути откажусь. Через 20 минут мы въезжали на знакомую промзону. Я тут от ворот обычно пешком топала. Попетляв еще минут 5, мы наконец-то прибыли на место. Схватив сумку, я пробкой вылетела из машины. Ура! Свежий воздух! Наполненный запахом выхлопных газов и прочей дряни, зато не туалетной водой и кофе, потому что сочетание вышло убойным. Алексей и Михалыч стояли у входа и что-то обсуждали. «Вот такая щука!» — развел руками Михалыч. «Говорю своим обормотам, пальцы не суйте! И что ты думаешь? Отвернулся и сразу ор!» Младший шалопай палец ей в пасти засунул, а вытянуть — никак. «Потому что что? Ритка, ты знаешь?» — спросил, заметив меня. «Потому что зубы у нее назад загнуты, как крючки», — ответила я. только кожу содрать можно». «Вот», — протянул Михалыч. «Ритка знает, а мы и балбесы. Тьфу!» «Добрый день». Подошел Аполлон и стал чуть позади меня, очень меня этим нервируя. «Привет, Андрей Олегович». Михалыч пожал протянутую руку. «Липа пришла, высший сорт. Лиственница тоже. Разгружают. Идем, покажу». «Ритка, а ты чего приехала?» — спросил, проходя внутрь. «Вроде никого кошмарить не надо». «Маргарита сопровождает меня», — ответил Аполлон. «Подумываю ее назначить своим помощником». «Да?» От удивления Михалыч даже остановился. «Хотя... нормально. Ритка тут все знает, сорта вагонки не путает. Хех, даже лиственницу от сосны отличает. Главное, точно помнит, на каком складе что у нас хранится. Еще ни одной накладной криво не выписала». Похвала была приятной. Вот только как теперь отказаться, когда меня сдали с потрохами? «Ну вот поэтому и приехала со мной, проведет экскурсию». Лучезарно улыбнулся Аполлон. «Ну, я и провела. Так провела, что чуть опять начальство менять не пришлось. А потом предметно пройдемся по вопросам, если такие возникнут». Аполлон кинул на меня быстрый взгляд и взял под локоток. «Идемте, Маргарита». «Не идемте». Я дернула рукой, освобождаясь от захвата. Подошла к стеллажу и открыла железную дверцу. Вытащив весьма нужную вещь, вернулась к боссу и, встав на цыпочки, надела ему на голову каску. А хотелось бы ведро с водой. Но чего нет, того нет. «Голову?» — стукнув костяшками пальцев по каске, произнесла я. «Беречь надо». «Согласен», — усмехнулся Аполлон. «Голова — предмет важный. Вам бы тоже свою поберечь не помешало». «А у меня именная». Я вернулась к шкафчику и достала розовую каску в цветочек. Это был самый оригинальный подарок в моей жизни. Розовый цвет я не очень любила, но мужчины постарались, проявили фантазию, потому как каска была расписана маргаритками, не наклейки, а именно роспись. Чумовая штуковина. Вот теперь идемте. «А Андрей?» Чуть-чуть не сказала Аполлон. «Олегович, это у нас склад А. Здесь хранятся пиломатериалы, палки, как их называют коротко. Не путайте с деревяшками. Деревяшки у нас на другом складе, и это готовые изделия». Я чувствовала себя экскурсоводом, шагая среди огромных стеллажей, забитых всяческими досками, обналичкой, вагонкой и прочим, чем можно обшить баню или сауну. Подумаешь, что это не девчачье занятие. Да запомнить это ничуть не сложнее, чем миллион средств для макияжа. Вот там я вечно путаюсь, а тут... После разгрузки все это укладывается вот в такие штабеля. Я махнула рукой на один такой, чтобы древесина не деформировалась. Правильное хранение снижает процент брака. Игорь Васильевич долго добивался, чтобы на складах был просто образцовый порядок. Поэтому у нас крайне низкий процент возврата. Более ценные породы хранятся чуть дальше, на складе А1. Я старалась думать только о том, что рассказываю о делах новому боссу, а не мужчине, с которым когда-то переспала. Бизнес и ничего личного, как говорится. Но очень уж хотелось почесать между лопаток. Там просто неимоверно свербело. Такое ощущение, что мне там дыру прожечь пытаются. Ну и взяла, и зачем-то обернулась. Проходы всегда должны быть чистыми. Всегда. Это непреложное правило. Если они завалены, то только потому, что материал еще разбирается или рядом есть работники. Так откуда тут из-за угла подло высунулись две тонких рейки? Игорь Васильевич бы за такое голову оторвал. Конечно, я споткнулась. Но это же я. Ей на ровном месте споткнуться могу. Чувствую только, как ударяюсь пяткой, а потом начинаю падать на спину. И тут же Аполлон бросается меня спасать. Что должна сделать нормальная девушка? Конечно, дать себя спасти, чтобы этот самый спаситель красиво подхватил ее на руки и не дал упасть. Потом томно шепнуть спасибо и опустить взгляд долу. Но то героини фильмов, а то я. Я умудрилась подставить подножку своему спасителю и уронить его, а сама упала сверху. «Ух!» Резко выдохнул Аполлон. «Жаль, на копчик каску не надеть». «Извините». Я виновато опустила голову. Я-то ничего так приземлилась, а Аполлон шлепнулся на бетон. «Уй!» — застонал босс. Это я, опустив голову, козырьком каски ткнулась ему в переносицу. «Маргарита, а вы можете очень аккуратно с меня слезть?» «Простите, простите», — бормотала я, пытаясь подняться. Хотела сделать это быстро и изящно, в итоге как-то пнула босса под коленку. «Простите», — — пискнула я. «Так», — выдохнул Аполлон, — «отойдите от меня на шаг и постарайтесь снова не упасть». «Что случилось?» — кричал Алексей. По проходу уже несся он, Михалыч и работник склада. «Андрей Олегович!» «Я теперь точно никогда на склад без каски не сунусь». Босс сел и осторожно дотронулся до переносицы. Мужчины помогли боссу подняться. «Эх, такой красивый костюм замарал. Полы на складе никогда чистотой не отличались». «Вот, я попинала злосчастные рейки. Я запнулась, а Андрей Олегович меня поймал». «Ритка», — выдохнул Михалыч. «Ну, так получилось. Я была сама невинность. И вообще, почему они торчат тут на полметра?» Перешла я в наступление. «Это я разберусь», — крякнул Михалыч. «И шею разгильдяю намылю». «Андрей Олегович, ты как?» «Нормально», — отмахнулся Аполлон. Он отряхивал брюки, бросая непонятные взгляды на меня. «Можем продолжать. А с досками разберитесь». «Рейками», — поправила я на автомате. «Один черт», — прошипел Аполлон. «Надеюсь, брюки можно почистить. А то ту рубашку я выкинул. Кофе так и не вывели». Я посмотрела на пол, заляпанный маслом и прочими смазочными материалами, и промолчала. Не стала расстраивать босса раньше времени. Тем более пятна на его пятой точке почти незаметны. А рубашка... Эх, рубашка наверняка в утиль. Вот те пятна от масла точно не отстираются. «У вас царапина на переносице», — произнесла я нерешительно. «Нужно обработать и заклеить». «Думаете?» Аполлон пристально посмотрел на меня. Я кивнула. На этом осмотр складов мы закончили. Пока я обрабатывала раненого мной же босса и приклеивала пластырь, ему позвонили и пришлось уезжать. «Думаю, в офис вас отвозить смысла нет», — произнес Аполлон довольно спокойно. Хотя до этого прошипел парочку ругательств, что и салон авто запачкает. Пришлось искать чистую тряпку и закрывать сиденье. «Назовите адрес». «Нет-нет», — я вжалась в дверцу. «Просто высадите меня на остановке, я сама доберусь». «Не уверен», — пробурчал Аполлон. «Но я же как-то дожила до своих лет. Мне даже стало обидно». «Удивительно просто», — выдохнул Аполлон.